молнии часто издают шипящий или жужжащий звук, признак, который часто присутствует в сообщениях о НЛО. Шаровые молнии могут неподвижно зависать в воздухе, стремительно лететь в любом направлении и внезапно отклоняться от первоначального курса на любой угол. Все это справедливо и в отношении многих наблюдавшихся НЛО. Иногда они неподвижно висели над одной и той же точкой поверхности, иногда передвигались с невероятной скоростью вдоль проводов. Преисполненные фантастических домыслов, очевидцы делали из этого вывод, что команда инопланетных летательных аппаратов занимается подзарядкой своих машин от высоковольтной линии. Время существования шаровых молний обычно не превышает нескольких секунд, хотя известны и исключения. В окрестностях Эксетера и других местах феномен иногда удавалось наблюдать в течение 15 минут. Диаметр шаровых молний очень редко достигает метра, однако из-за особенностей зрения и оптических условий можно ошибиться и предположить гораздо больший размер. В самом деле НЛО, согласно сообщениям, имели самую различную величину, от нескольких сантиметров, бейсбольный мяч, до 60 метров. Последнее наверняка результат оптического обмана. Такое число совпадений исходных свойств дает повод к выводу, что, возможно, многие НЛО являются ничем иным, как шаровыми молниями разной конфигурации, цвета и продолжительности жизни, и что, следовательно, они весьма близки к огням Святого Эльма или коронным разрядам на проводах высоковольтных линий. Лебзак, тем не менее, признает, что некоторые вопросы остаются открытыми, но они касаются больше пока еще необъяснимых физических свойств, нежели явлений принципиального характера. Так, например, отсутствует объяснение устойчивости светящейся плазмы, сохраняющейся часто в течение нескольких минут. В связи с этим можно заметить, что физики до сих пор не знают причины, по которой кольца дыма, выпускаемые некоторыми искусными курильщиками, сохраняют некоторое время свою форму. Происхождение огней Святого Эльма проще. Одним из условий их возникновения, несомненно, являются провода под напряжением в несколько сотен тысяч вольт, особенно если они висят относительно низко над землей. Другим условием, очевидно, является загрязнение воздуха. Так, в Эксетере электрические короны особенно часто возникали, если долго не было дождя, и в связи с близостью моря на проводах оседали кристаллы соли. Примечание. Механизм развития этого вида разряда хорошо известен и описан в любом курсе общей физики. Если сопоставить все эти факты и вспомнить о нарастающем загрязнении воздуха и о быстро растущей сети высоковольтных линий, многие наблюдения НЛО найдут свое естественное объяснение. Станет понятным, почему многочисленные НЛО вызывают эхо-сигналы на экранах радарных установок. Такой эффект могут создавать плазменные образования в атмосфере. Объяснимым окажется и колебание магнитной стрелки вблизи НЛО, и помехи при приеме радио и телевизионных передач. Появление шаровых молний должно быть связано с электрическими полями, которые, вероятно, и являются причиной всех этих эффектов. Бывало также, что во время наблюдения за НЛО у людей повреждалось зрение, как это бывает при ожоге ультрафиолетовыми лучами. А хорошо известно, что плазменные облака интенсивно испускают ультрафиолетовые лучи. Итак, что же следует из сказанного? Вероятно, разгадка тайны НЛО гораздо проще, чем думается поклонникам летающих тарелок. Все, что остается от их домыслов, это физика. Примечание. Попытка автора объяснить все неотождествленные случаи наблюдений НЛО электрическими процессами кажется несколько наивной, Без сомнения, их возникновение связано с различными явлениями как природного, так и техногенного.